Глава 19. «Не так, Алиса! Держи щит на уровне груди!» Ругался Йен не слишком грозно, без злобы. Он с удовольствием убрал магический посох и щит, чтобы встать у меня за спиной и показать правильное положение, взяв мои руки в свои. Мы занимались уже больше месяца и делали это совершенно зря. К боевым искусствам я оказалась абсолютно не способна. Папа это еще в мои 7 лет понял, когда отдал меня на борьбу, но вскоре вынужден был забрать. А вот Йен никак не прозревал. К тому же, постоянный физический контакт с драконом привел к усилению нашей взаимной симпатии. Драться я не научилась, зато хорошо поняла, что значит выражение «тень воск в руках хозяина». Я просто таяла рядом с Йеном и мгновенно превращалась в гуттаперчевую куклу, когда он стоял за спиной и управлял моими руками. Тогда у меня получалось абсолютно все. Тренировались мы ранним утром, пока подданные спали. Так мы соблюдали конспирацию, поэтому я совершенно не стеснялась своей податливости. Кого мне стесняться? Йена? Как я могу? Ведь он сам давно перестал скрывать, что ему нравится меня обнимать, как бы случайно касаться губами то волос, то щеки. Мы с ним все прекрасно понимали, только не обсуждали. Потому что обсуждать в наших бесперспективных отношениях совершенно нечего. Еще 3 месяца и все. Мы разбежимся каждый в свою сторону и будем делать то, что должны. Дракон станет императором и женится, очень надеюсь, не на Фурии. А я вернусь домой разгребать последствия деятельности Сансы, которые, уверена, обязательно будут. Грустно это, но ничего не поделаешь. «Йен, давай уже закончим тренировки», — взмолилась я уже в 100-й раз за месяц. «Ты же понимаешь, что я все равно не смогу никого всерьез ударить». «Ты била меня кулаком по спине», — упрямо напомнил дракон. Сдаваться он не хотел, ну или не хотел прекращать наши тренировки. «Больно?» — скептически уточнила. «Нет». «Вот именно. Я могу ударить только мысленно или в шутку, а всерьез, так, чтобы нанести ущерб, нет, не смогу». «Знаешь, если бы ты родилась в нашем мире, я бы заподозрил, что в тебе есть уникальная магия жизни». Задумчиво сказал Йен мне в затылок, не спеша выпускать из своих рук. «Такие маги, правда, вообще не едят то, что было живым, и даже в шутку ударить не могут. Но что-то общее у вас определенно есть. Животные к тебе тянутся, хоть ты и не зверомаг». Где-то вдали хрустнула ветка, и я встрепенулась. Не хотелось, чтобы нас застали в таком положении. «Все, идем в деревню. Скоро подъем», — сказала я, поведя плечами. «Идем». Йен нехотя меня выпустил, и мы отправились к коттеджу, обсуждая текучку. Сегодня у нас намечалась сходка на нейтральном пятаке для заключения бартерных сделок, потом поход в академию, продать излишки и посмотреть турнирную таблицу. Ректор на прошлой неделе сказал, что сегодня на ней появится графа для новой оценки. Какой? Секрет. Но кто заработает хорошие баллы, тот получит возможность связаться с внешним миром и попросить у родственников один необходимый в хозяйстве предмет. Они смогут привезти его и передать отличникам на балу, который состоится через неделю. Мы с Яном очень рассчитывали быть в числе победителей и уже несколько дней ломали головы, что попросить. «А если стиральную машинку? У вас такие есть?» — выдала я очередную идею. Стирали мы руками. И хоть мне, как императрице, и оставалось только нижнее белье, которое я никому не позволяла трогать, а бытовая магия облегчала подданным задачу, но все равно на постельное и кухонное белье уходило много сил и времени. «Слишком мелко», — не проникся Йен. «Я вот думаю попросить артефакт поиска. Мне кажется, если пройтись с ним по лабиринту, то можно найти еще много интересного. И мы сможем сдавать его в аренду соседям». «Думаешь, академики этого не сделали, прежде чем нас сюда заселить?» — возразила я, хотя идея перспективная. «Или даже не они, а страны, которые выделяли куски своей земли?» Мы вышли из леса на луг Виверн и замерли. Йен вмиг стал серьезным, глядя, как Виталик и Мила с Радой, так я девочек назвала, кричат и роют всеми лапами большую яму или нору, не разобрать. Но так неистово они ее рыли, что трава и земля летели столбом в небо. «Так, бежим сейчас очень быстро. Дай руку». Можно было подумать, что они готовятся отложить яйца, Но Йен говорил, что это они сделают только через 4 месяца после любовной лихорадки. Может, виверны чуяли опасность? Не зря же дракон так озаботился. Неужели сбылись мои предчувствия? И эта колонка, что появится на табло, выживание в катаклизме. Я побежала за Йеном, не чуя под ногами земли. Все началось, едва мы прибежали на площадь. «Они снимают с лабиринта купол!» — успел крикнуть дракон, прежде чем небеса разверзлись. Разразилась гроза, резко потемнело. Оглушительный гром разбудил студентов, и они выбежали на улицу в том, что успели натянуть. «Посадки!» — взвыла я, представив, как ливнем сейчас побьет весь наш урожай. «Щиты! Ставьте щиты!» — приказал его грозность на ходу к коттеджу, и слова его подкрепила молния. Налетел ветер, и первые крупные капли оставили отметины на сухой утрамбованной площади. Но я, заподозрив неладное, уперлась пятками в землю. «Йен, я не буду прятаться в доме!» Я попыталась выдернуть руку, но он ее не выпустил и резко поменял траекторию движения. «Ты права! Бежим в подземелье!» Пришлось потрясти рукой силой, чтобы сбить его с курса и обратить на себя внимание. Я не собиралась прятаться от дождя и ветра, которые могут стать угрозой благополучию нашей маленькой страны. «Животных надо укрыть! Они испугаются!» — крикнула я, отцепила от себя его ладони и помчалась к скотному двору. Меня обогнал Михай, наш главный зверомаг-животновод. Да и вообще деревня вмиг ожила. Студенты мчались к своим рабочим местам, чтобы защитить их от грозы. Но если бы все было так просто. Меня что-то больно ударило по плечу, я вскрикнула и увидела, что по дорожкам рассыпается горохом град. А вот это уже проблема посерьезнее. И даже не потому, что гадские льдинки нанесут урон. Я видела, как подданные закрывают от них имущество магическими щитами. А потому что я такого делать не умела. В 3 прыжка преодолела расстояние от навеса, под которым возмущенно мычали коровы, пока никто не заметил, что императрица в магии не бум-бум. «Накопители! Питер, Лерой, Витай! Надеть накопители! Расходимся по краям поселения и растягиваем общий щит. Еще 4 стихийников. Тоже бегите за накопителями и растяните щит над огородом. Все остальные к полю. Держать общий щит над ним». Голос дракона звучал над деревней так, будто Йен отдавал приказы в микрофон. Хотя наверняка он усилил его магией, чтобы перекричать гром и ливень. «Я их усыплю, императрица! Пусть лучше все проспят!» — отчитался Михай. Запарившись успокаивать живность, я кивнула, одобряя план. Вскоре дождь и град забарабанили по щиту, который растянули Йен и ребята. Тогда я решила выйти и оглядеться. Грязюка в деревне стояла страшная, туфли скользили по размокшей земле, но я направилась к кухне проверить, готовят ли повара завтрак. Магам, которые держат щит, обязательно нужно будет поесть, чтобы восполнить силы. Но до кухни я не дошла. Сверху, справа послышался шум и гул, неприятный, пробирающий до мурашек. Я посмотрела туда и сразу не поняла, что это за трескучая туча на нас надвигается. И только когда в меня полетела огненная стрела, бросилась обратно под навес. «В укрытие! Все в укрытие! Это огненные горгульи! Бросить щиты и в укрытие!» Новый приказ дракона меня напугал по-настоящему. Выходит, от этих стрел нет спасения. И как подтверждение моей догадки, сразу несколько стрел поразили цели. Они влетели в крыши 3 домов, и те загорелись. Одна стрела вонзилась в телегу с сеном, оно вспыхнуло, словно факел. В одночасье пространство наполнилось криками боли и паники. «Пожар! А-а-а! Раненые! У нас раненые! Поле горит! Помогите!» Начался настоящий ад. Я заметалась между стойлами и насестами. К счастью, все животные мирно спали, а Миха избивал занявшийся у столба огонь рубашкой. Схватила лопату, отбросила. Она деревянная и не спасет. Ведро тоже не поможет. Каменная чаша с водой защитила бы, но мне ее в жизни не поднять. Крышка. Металлическая крышка закрывала большой бак с пищевыми отходами. Схватила ее, подняла над головой и помчалась на крики. Моя душа и медицинское образование требовали оказать первую помощь пострадавшим. У кухни наткнулась на Пипитту и подданного Лис. Они совсем немного не добежали до огнеупорного укрытия и лежали на земле, держась за руки. Глаза их были закрыты, кожа белее мела и никакого движения. Вопрос, что делает этот рыжий прохиндей в нашей империи утром, когда рабочий день не начался, я отбросила. Упала на колени и положила пальцы на сонную артерию сначала нашей бытовички, а потом и Лису. Пульс у обоих прощупывался, но нитевидный. Видимых повреждений я не нашла. Но надо же было что-то делать. Снаряд горгульи ударил в край крышки бака, ощутимо отдав в руку, и скатился на землю. Лишаться защиты страшно, но и ребят тут оставлять нельзя. А много ли я одной рукой могу? Подступала паника, и я от отчаяния рванула рубаху Лиса так, что пуговицы посыпались. Приложила ладонь к области его сердца и рявкнула. «А ну-ка быстро очнулся, шпион! Живо тебе говорю! Надо Пипитту в кухню спрятать!» Парень распахнул рыжие ресницы, уставился на меня испуганными карими глазами и сел. Потом встал на четвереньки. «Так, я не поняла. Он прикидывался, что ли?» «Давай, давай, бери девушку и тащи под крышу! Она огнеупорная!» — прикрикнула я на студента. «Потом выясню, чего иностранец тут у нас разлёгся. А сейчас нужно убедиться, что они с Пипитой в безопасности, и бежать дальше спасать пострадавших». В кухне было пусто и безопасно. Мы с Лисом положили бессознательную девушку на деревянный стол, но перед тем, как уйти, я все же решила ее ощупать на предмет переломов. Мне не нравилась ее длительная отключка. «И чего этот рыжий пришел в себя, а она нет?» «Пи, давай, моя хорошая, не расстраивай императрицу», — приговаривала я, проверяя ребра, шею и руки с ногами. «Целое вроде все. «Да что с тобой? Очнись!» Пипита застонала и вздрогнула. «Ну вот и отлично». Наказала Лису за ней приглядывать и, подняв крышку над головой, выбежала обратно на улицу. А там, в небе, развернулось настоящее сражение. Йен на Виталике отгонял адских существ с огненными стрелами подальше от деревни и поля, где наш будущий папаша спрятал своих жен. Зрелище было эпичным. И не только из-за того, что дракон палил ледяными пиками по горгульям, или как их там, с двух рук, а те верещали и паниковали, но и потому, что Виталик-то наш тоже оказался ого-го. Огненных стрел он ни капельки не боялся, а вот его когти и шипы на хвосте стали для нападавшей на нас стаи неприятным сюрпризом. Я отбросила крышку, в которой больше не было нужды, и помчалась на голоса подданных. Похоже, основное скопление студентов находилось у домов, охваченных пожаром. Почти все крыши полыхали, и маги пытались сбить огонь, призывая воду из земли. На площади пробились несколько фонтанчиков, из которых они собирали водяные пузыри и метали их в пламя. Но поразило меня другое. Травники-целители оказывали помощь лежавшим на площади студентам, и прямо на моих глазах из-под их рук полностью исчез отличный каменщик Жофри, а повар Роган, мастерски управляющийся с ножом и мясом, тут же растворился в воздухе до колен. Получается, студенты пострадали так, что их переносят в академию? Кошмар! Мы же так без подданных останемся! Без домов, без подданных, не знаю еще, что там с посадками. Этого никак допустить нельзя! Я помчалась к повару и, упав около него на колени, ухватила за исчезающие ноги. «Роган, ты это куда? А кто нам готовить будет?» — запричитала я, понимая, что несу чушь. Схватила парня за руку, сжала, продолжая уговаривать очнуться, и, к моему глубочайшему удивлению, он начал появляться обратно. А потом и вдох глубокий сделал, и глаза открыл. «Императрица, у вас дар целителя?» — проскрипел вдруг над ухом голос друида Вестича. «А вот откуда же мне знать, какой у меня дар? Целителя или просто убеждение? Может, с пострадавшими разговаривать нужно, тогда они не исчезнут. Несите всех раненых в кухню. Неясно, миновала опасность или нет, а там хорошая защита». Ушла я от ответа и кинулась приводить в чувство тех, кто еще лежал на земле. Действовала по проверенной схеме. Трогала и призывала очнуться. Без понятия, что именно из этого работало, но к пятому студенту я и сама поверила в свой уникальный дар. К счастью, вскоре Йен присоединился к тушению пожара. Он грозовой дракон, поэтому умел понижать температуру и делать из воды лед. Конечно, огонь ему поддался. Йен с легкостью разрушил обязательную температурную грань, и треугольник горения распался. Я собралась бежать в огороды и на поля, чтобы посмотреть, что там делается. Потом хотела отправиться в кухню и проверить пострадавших, но вдруг поняла, что не могу подняться на ноги. Как только схлынул адреналин, на меня накатила такая слабость, что в следующую секунду мне стало даже моргать тяжело. Я решила немного полежать. Площадь, конечно, жесткая и грязная, но мне было плевать. Силы не осталось даже на переживания по этому поводу. «Быстро дайте мне накопитель!» Сквозь дрему расслышала я голос принца и улыбнулась. Наверное. Весь в делах. Такой командир. Потом меня подкинуло в воздух и куда-то понесло. Тряска мне не нравилась. Начала мутить, и я замычала. «Сейчас, сейчас, потерпи!» Донеслось, как сквозь вату, а потом тот же голос сказал громко. «Мы будем в хранилище. Без острой нужды не заходить. Императрице нужно пополнить резерв». Что ему ответили, не знаю. Вскоре мне стало не до этого. Меня пробрал страшный озноб. Оказывается, в моем драгоценном хранилище очень холодно. Как я раньше вообще сюда спускалась? Ужас, какой ледник. Даже мысли замерзают.